Как ни странно, легче на душе не стало. Наоборот, будто дерьма наелся. Что за гадство, что за сучья жизнь? Ведь вроде все правильно сделал, почему же хреново так? Ну, убил я этого подонка. Плохо, что ли? Да с какого перепугу? Нет, просто была надежда разом груз с души скинуть, да не вышло. С наскоку-то оно проще. Не надо думать ни о чем, знай, только руби. А вот если время задуматься над собственными поступками появляется, тогда дело труба. Тут уж что крепче окажется. Нервы у человека или накручивающийся, как снежный ком, вал переживаний. Ну, мне-то не впервой, зубы сожму и пережду. Все равно ведь уже ничего изменить не в силах. Все равно. Ладно. Найду Ялтина, за все сразу с ним расквитаюсь. И за Катю, и за бессилие собственное все припомню, только бы найти гада, не терпится аж. Ничего. Зато потом полегчает. «Ты чего?» — обернулся ко мне, выглядывавший в подъезд Шмидт. «Одного его оставил?» «Попытка к бегству», — внимательно глядя на дружинника, ответил я. «Наручники заберите». «Бывает», — показался в дверях кухни Грицко. «Сдается мне, тетка тоже недоброе замыслила». «Отставить», — приказал я, доставая из карманов два червонца. «Это вам. Рапорт сам напишу, ясно?» «Как скажешь», — пожал плечами Грицко. «Советую труповозку вызвать», — заглянув на кухню, заявил я тихонько подвывавшей женщине. «А будет желание, околоточного найди». «Какие дальнейшие распоряжения?» — поинтересовался дожидавшийся меня у входной двери Грицко. «Свободны. И до трех, чтобы проспаться успели, иначе Гриша мне веселую жизнь устроит, а я до вас волну пущу». «Насчет мужика этого не парьтесь, сам с конторой вопрос улажу». «Ну, мы тогда пошли?» «Идите уже». Как я и предполагал, ни в подъезде, ни на улице нас никто не караулил. Все верно, нелегкая жизнь на северной окраине давно уже отучила местных обитателей от излишнего любопытства, и шуму соседей никого не заинтересовал. Наоборот, забились, поди, в свои норы поглубже, и двери на все засовы заперли. Оглядевшись по сторонам, вроде светает уже, я проводил взглядом направившихся поправлять здоровье дружинников и сбежал с занесенного снегом крыльца. Думаю, есть смысл не шарахаться, где ни попадя, а прямиком в Ширли-Муры ноги двинуть. Пусть сейчас еще и восьми нет, но зато позавтракаю спокойно. А то с Селином опять все к простой пьянке сведется. А мне сегодня пить нельзя. Если забухаю, к вечеру могу не проспаться. А Гриша насчет последствий такой неосмотрительности на полном серьезе предупреждал. Только бы кабак этот открыт уже был, а то взмерзну на улице куковать. Патрульная машина прихватила меня уже на Красном проспекте. УАЗик вынырнул из-за длинного бетонного забора, словно чертик из коробочки, и луч, установленного у него на крыше прожектора, бритвой полоснул по глазам. Прикрыв лицо рукавом фуфайки, я выставил вперед левую руку с зажатым в ней служебным жетоном, и свет сразу же выключили. «С дежурства?» — поинтересовался опустивший стекло сержант. Я спрятал бляху обратно в карман фуфайки. «Все только начинается». «Подбросить куда?» — предложил улыбнувшийся дружинник. «Ну, если до охотника и рыболова дорога будет». «Залазь», — указал на заднюю дверь сержант. «Нам по красному так и так ехать». «Вот спасибо». Сдвинув на бок пистолет-пулемет, я устроился в козлике рядом с подвинувшимся рядовым. «Набегаться за сегодня еще успею». «Да, денек будет еще тот», — согласился со мной водитель. «Слух ходит, у китайцев список агентов города нашли. Так там через одного. Гимназисты». «Да прям!» — не поверил сидевший рядом со мной парень. «Не свисти!» «Мне Нурсултан на заправке трепанул!» — возмутился водила. «А он сейчас СБшников возит!» «Ерунда это все!» — фыркнул дружинник. «Нашли бы, такой шухер начался!» «Говорят, Бергман с воеводой вечером встречаются!» — ухватился за ручку над своим плечом сержант, когда УАЗик тряхнуло на анализе. «Может, и в самом деле чего у китайцев нарыли?» «Да запросто! Гимназисты всегда себе на уме были!» — разошелся притормозивший напротив магазина охотник-рыболов-водитель. «Тебе сюда?» «Ага, спасибо». Я захлопнул за собой дверцу и, дождавшись, когда дружинники отъедут, пошел к дому, на фасаде которого тускло светилась вывеска «Клуб Ширли Муры. К моему немалому облегчению заведение уже было открыто. В двух выходивших на проспект окнах мелькали тени людей, а на крыльце курили вовсе не похожие на обслуживающий персонал личности. И выглядывавшие из-под расстегнутых воротов серебряные цепочки в палец толщиной говорили о многом. Чисто конкретные такие ребята, здоровье и вовсе железное, пиво с собой на мороз прихватили. Спокойно миновав с интересом уставившихся на меня, а точнее на пистолет-пулемет парней, я распахнул дверь и на несколько мгновений ошеломленно замер на месте. Стены небольшого коридорчика были отделаны закрепленными под разными углами зеркалами, и сообразить, где, собственно, проход, а где его отражение, получилось далеко не сразу. Этого времени вполне хватило стоявшему рядом с узким оконцем гардероба охраннику, чтобы приметить свисавший у меня с плеча пистолет-пулемет и выдвинуться навстречу. «С оружием нельзя. Спокойно, будто к ним каждый день заваливаются желающие подкрепиться со стволами на руках», — проинформировал он меня. «И что мне теперь, с голоду умереть?» — возмутился я. «Выбор, конечно, за вами», — даже не улыбнулся вышибала. «Но обычно наши посетители предпочитают воспользоваться сейфом». «Да ты чё?» — в тон ему воскликнул я и расстегнул фуфайку. «Веди». «Сюда, пожалуйста», — подозвал меня к вмурованным в стену сейфовым ячейкам второй охранник с портативным магическим сканером в руке. «Здорово придумали», — усмехнулся я, выкладывая в сейф вереск и подсумок с патронами. «Неужели столько народу по форту с оружием таскается, что вопрос настолько актуальный?» «Будьте любезны, но что же?» — указал на финку вышибала и активировал сканер, который, конечно же, не обнаружил скрытый под свитером пистолет. «Все правильно, служебная бляха любой сертифицированный артефакт в форте блокирует». «Да без проблем», — усмехнулся я и вслед за вереском кинул в ячейку нож, повернул ключ и сунул его в карман. «Все?» «Все», — убрал сканер вышибала. «Сейчас гардероб открою». Дождавшись, пока он отопрет дверь гардероба и распахнет изнутри окошко приема одежды, я передал ему фуфайку и одернул свитер. После посмотрел в зеркало на свою опухшую от недосыпа физиономию, задумчиво потер заросший длинный щетиной подбородок. «Да уж, вид у меня». «Где у вас здесь... уборная?» Решив, что не помешает для начала немного освежиться, поинтересовался я у второго охранника. «Первая дверь по коридору», — подсказал тот. «Благодарю», — кивнул я. Уборная эта, в отличие от увешанного зеркалами входа, впечатления на меня не произвела. Обычный толчок в обычном гадюшнике средней ценовой категории. Но то в обычной жизни. В форте не самое лучшее состояние унитазов не помешает оценить заведение и на 4 с плюсом. Лучше только в категории люкс. Быстренько умывшись, вода явственно отдавала ржавчиной, а на раковине виднелись свежие потеки крови, и я направился в общий зал. А точнее, прямиком к стойке бара, за которой сидел один единственный посетитель. Из расставленных вокруг невысокой сцены с роялем столиков было занято всего 2 штуки. Остальные пустовали. «Все правильно. Это в гости по утрам не грех заглянуть. А если день в кабаке начинать, то до вечера можно и не дожить. А вообще, первое впечатление, я его слепила из того, что было. Дернутые с окон плотные занавески вышиты китайскими драконами. Горевшие через одну лампы под потолком явно раньше висели над бильярдными столами. Стулья все разномастные, 2 одинаковых и то сыскать сложно. Ну и помпезная вся в позолоте барная стойка с остальным интерьером тоже сочеталась мало. Но что мне до обстановки? Не жить же здесь». Усевшись через 3 стула от облокотившегося на стойку бугая, вытянутый череп которого мало того, что формой напоминал мяч для регби, так еще был гладко выбрит и, похоже, отполирован воском, я выразительно посмотрел на бармена. Тот сразу же перестал протирать вафельным полотенцем свежевымытый пивной бокал и поставил его кверху дном. «Что будете заказывать?» — подошел ко мне молодой парень, напяливший поверх белоснежной сорочки с бабочкой подбитую мехом жилетку. «Все верно, сквозняки по залу так и гуляют, не иначе где-то окно открыто». «А чем у вас можно позавтракать?» Кроме стоявших на полках разной степени наполненности бутылок с алкоголем, в глаза вот так сходу ничего не бросалось. «Плотно. Пельмени, манты, пирог с курицей. Если подождете, будет запеченное в горшочках мясо с картошкой, уха и отбивные с гарниром. Из салата селедка под шубой и зимний». «Манты, хлеб и чай», – сделал заказ я. «Чай черный, крепкий и с сахаром. Хлеб маслом, что ли, намажьте?» «Пить что будете?» – уточнил бармен. «Ничего», – хмуро посмотрел на него я. «Пока ничего». «Чай с мантами принести?» «Сразу тащи», – сглотнул слюной я. «Да что за дела такие? Вечно голодный блин». «Хорошо». Бармен направился к двери то ли в подсобку, то ли на кухню, но тут Бугая прокинул себе в глотку бокал с остатками пива и, вытянув руку, ухватил его за плечо. «Повтори», – попросил он и отодвинул от себя пустой бокал. Двигался громила как-то очень уж плавно для находящегося в изрядном подпитии человека, а черная джинсовая рубаха туго обтянула спину, подчеркивая жгуты мускулов. Да и лапище у здоровяка оказалось не из маленьких. «Сожми он кулак, и тот точно окажется самое меньшее, в два раза больше моего». «Одну минуту, у меня заказ», — выскользнул из его хватки бармен. «Не против, если он мне сначала пиво нальет», — повернулся Бугай ко мне. Приплюснутый нос и неправильной формы уши явно говорили о чрезмерной склонности к дракам, но в самой постановке вопроса не было и намека на желание заполучить повод для мордобоя. «Нет», – спокойно выдержал его взгляд я. «А чего мне из-за таких пустяков в бутылку лезть? Если с ним занозиться, уже точно раньше позавтракать не получится. Не критично». «Благодарю», – кивнул Бугай и щелкнул бармену, напоминавшими сардельки пальцами. «Тащи». Бармен взял стакан и, наклонив его, открыл один из торчавших из стойки пивных кранов. Тоненькая струйка начала стекать по стенке бокала, и шапка густой пены оказалась не очень высокой. Решив, что набрал достаточно, парень выставил пиво на картонный квадратик и ушел на кухню. «Интересно у них здесь, я погляжу. И где это они пиво разливное достать умудрились? Причем одной-двумя кегами дело явно не обошлось, иначе просто смысла не было всю эту систему налаживать. Вот бы еще узнать, какое пиво они разливают, может взять кружечку». «Нет, не сегодня. Вот завтра, если ничего срочного не будет». «Насчет завтра господа контрразведчики ничего вроде такого не говорили, так что можно будет забить здесь стрелку с Селиным и накачаться пивом». «Стоп. Как это ничего срочного?» «Чего это ты, товарищ, расслабился?» «А Ялтин? А этот проклятый нож? Дела подождут? С чего бы такое умиротворение?» И настроение опустилось ниже плинтуса в один миг, будто ведро помоев в душу выплеснули. Точнее, запорошенный снегом ледок провалился, а под ним... Много всего там неприглядного, одним словом. Нет, в ближайшее время посидеть, попить пиво мне явно не светит. Ялтина, суку, надо найти как можно быстрее. Не то сообразит паскуда, у кого на квартире Катя пряталась, и сам по мою душу явится». А без должной подготовки с ним встречаться как-то особого желания нет. Лучше уж врасплох застать. Поквитаться. Но Ялтин — это полбеды. Настоящая проблема. Хозяин. Пока его люди меня не трогают, но кто знает, насколько у него хватит терпения. Найди нож, найди нож. Скоро он поймет, что его просьбы еще и не начали заниматься. Что тогда? Да ничего хорошего. Лично для меня ничего. Да и чем раньше этот клятый нож отыскать, тем мне же по большому счету лучше. Что-то подсказывает, что с этой навороченной железякой пережить встречу с идущими по следу тенями шансов значительно прибавится. Да и не отвертеться от этой просьбы хозяина, никак не отвертеться. Иного способа убраться из приграничья пока не вижу. Другой вопрос, чем чревата для меня попытка забрать клинок у того, кто скрывается под личиной мертвого Криса, и совсем уж непонятно, стоит ли отдавать его хозяину. «Обожди», — остановил я бармена, выставившего передо мной блюдечко с кубиком сахара рафинада, ложечкой и чашкой с черным чаем. В другой руке он держал тарелку с двумя бутербродами. «Что за пиво у вас?» «Ключевское». «Опа», — удивился. «А темное есть?» «Есть. Как манты готовы будут, нацеди стаканчик». Несмотря на данное себе слово, не удалось удержаться мне. «Да ладно, чего там с одной кружки будет?» «Уже готовы, сейчас принесу», — обрадовал меня бармен. «Тогда и пиво тащи». И я в один присест расправился с бутербродом. Кинул в чай кусочек сахара, размешал, хлебнул. и вновь почувствовал себя живым. Даже голова как-то сразу болеть перестала. Второй намазанный маслом ломтик хлеба доедал уже с мантами, которые оказались весьма недурны. Уж всяко лучше, чем непонятно из чего и как слепленные пельмени. Хотя, если разобраться, манты тоже непонятно, из чего сделаны. Ладно, желудок крепкий, не такое переваривал. Пока ел, поглядывал на запотевшую кружку с темным пивом. А оно действительно было темным, даже черным, совершенно непрозрачным и с чуть-чуть коричневатой пеной. Правильное пиво. Я только еще пригубил горькое пиво, когда пошатнувшийся бугай поднялся на ноги и, кинув на стойку несколько серебряных монет, нетвердой походкой направился на выход. Вернувшиеся с крыльца парни, которые на его фоне уже не казались особенно здоровыми, приветственно замахали руками, но подвыпивший амбал в их сторону даже не посмотрел. А пиво действительно великолепное. Давненько такого не пробовал, вот уж не ожидал. Но больше заказывать не буду, это уже дело принципа. Да и без всяких принципов заполучить пару лишних дырок в голове только из-за неумения вовремя остановиться как-то не прельщает. Перебьюсь. Все, надо с сегодняшнего дня делами заниматься начать. Вот разберусь с Ялтиным и сразу поиском ножа озабочусь. Хотя еще сектанты чего-то опять сполошились. И тут я замер с поднесенной губам кружкой пива. Сектанты. Честно говоря, утром находился в несколько пришибленном состоянии, и слова Олега пропустил мимо ушей, а он интересные вещи рассказывал. Несущие свет строят переход на ту сторону. Выходит, сотрудничество с дружиной принесло свои плоды. Вот только какие-то пробои энергии все дело стопорят. А ведь создать Доминик стабильный портал, и мои проблемы будут решены. Это через границу уйти возможности нет. А про прямой переход хозяин наверняка не подумал. Значит, в моих интересах сектантам помочь. Осталось только толкового специалиста по этому вопросу подыскать. А поиски ножа? Поиски ножа подождут. Очень уж мне неохота с его теперешним владельцем встречаться. Что-нибудь еще? Остановился рядом бармен, когда я решал, стоит ли допить оставшееся на дне кружки пива одним глотком или попытаться растянуть удовольствие. «Нет, пожалуй», — опрокинул я кружку себе в рот. «Сколько с меня?» 3.20 золотом». «Держи». На стойку легла царская пятирублевка. «Прожигаешь жизнь», — хлопнул меня по плечу незаметно подошедший Селин, светловолосый крепыш среднего роста, когда бармен отсчитывал сдачу, две золотых чешуйки и несколько мятых банкнот. «Завтракаю», — развернулся к нему я. «Стасик, нам два пива и чего-нибудь легкого на закуску», — тут же распорядился Денис. «Обожди», — остановил его я. «Во-первых, я не пью». «Я вижу», — выразительно посмотрел на пустую кружку Селин. «Во-вторых, чего ты сюда в верхней одежде завалился, в гардероб сдать не мог?» «Лед, ну че ты такой нудный?» — Денис снял дубленку и кинул ее через стойку бармену. «Брось в кладовку». К моему немалому удивлению, парень беспрекословно исполнил это поручение и вновь вернулся к нам, ожидая заказа. «Селин, ты здесь завсегдатай, что ли?» – удивился я. «Нет, концы с концами не сходятся. Заведение-то еще только открылось». «Да я здесь типа администратора», – заржал Денис. «Стасик, Арабов был?» «Был», – кивнул наливавший в бокал светлое пиво бармен. «Расплатился?» «Расплатился». «Денис». Несколько ошалело дернул я Селина за рукав. «Это тот самый Арабов?» «А какой еще?» — легкомысленно пожал плечами Денис. «Он бой никак проиграл». «Почему проиграл?» «Выиграл вчера». «Да не парься, к нам и не такие гости заходят. Давай, что ли, за встречу?» — передвинул мне кружку с темным пивом Селин и забрал у Стасика бокал со светлым. Я не по-русски выразился. «Не пью». «Лед, хорош!» — скривился хлебнувший пиво Денис. «Одну кружку ты выпил, значит, не закодировался. И антибиотиками от венерических болезней и прочей заразы не лечишься. А что до зелюков нахрюкаешься, можешь не волноваться, тебе больше на халяву и не нальют. Хозрасчет у нас». «Хрен с тобой!» — решив, что отвязаться от него в любом случае не получится, приподнял кружку с пивом я. «Давай, что ли?» «Давай», — присосался к бокалу Денис. «Ну, рассказывай». «Чё рассказывать-то?» – приложил холодную кружку к колбу я. «А всё как есть, так и рассказывай». Селин взмахом руки отпустил выставившего перед нами вазочку с фисташками бармена и хлебнул ещё. «Парни говорят, ты со стволом в открытую припёрся». «Есть такое дело», – выложил я на барную стойку служебный жетон. «А то можно подумать, для Селина это новость. Катя-то он ещё вчера капнул, а тут глаза округлые делает». «Могу себе позволить». «Понятно», — хмыкнул Денис. «Ну и как оно?» «Да непонятно», — признался я. «Завязался с одними людьми, выхода не было, теперь жалеть начинаю». «А не надо жалеть», — посоветовал Денис. «Ты либо можешь что-то исправить, либо не можешь. И нафига тебе спрашиваются эти самокопания?» «Ладно, видно будет», — решил я сменить тему. «Лучше скажи, кто тебя сюда администратором назначил. Это ж все равно, что козла в огород пустить». «За козла ответишь», — усмехнулся Селин. «А назначить я себя сам сюда назначил. Понимаешь, это заведение наша братва на паях еще с одними людьми открыла». «Круто», — только и развел руками я. «Нехило вы поднялись, я погляжу». «Да это так, ерунда. Для души больше». «Ага, втирай мне для души», — расхохотался я. «Счет мне уже выставили, так что не свисти». «Ну и денег, конечно, заработать тоже», — ничуть не смутился Денис. «Как сказал Гамлет, пришла пора диверсифицировать бизнес». «Название он придумал?» «Он, я странное место предложил, но не прокатило». «Голосовали, что ли?» «Угу», — Денис посмотрел на висевшие над барной стойкой часы. «Так что название Гамлет придумал, а пахать здесь мне за всех приходится». Войдя во вкус, я допил остававшееся в кружке пиво. «Сам-то он как?» «Нормально. Наше профильное направление возглавляет», — заметив мой непонимающий взгляд, Селин поспешил объяснить. «Ну, охранное предприятие. Не в курсах, что ли?» «Крышуете?» — усмехнулся я. «Охраняем», — сделал лицо кирпичом Денис и, не выдержав, усмехнулся. «Крышуем, конечно, тоже». «Слушай, Денис, а самих вас кто крышует?» Как бы между делом задал я давно уже интересовавший меня вопрос. «Чего?» — поперхнулся пивом Селин. «Крыша у вас, говорю, кто?» Наслаждаясь произведенным эффектом, повторил я. «Не, Лед, тебе точно пить нельзя было. Или ты уже чем-то психотропным с утра закинуться успел?» Вытер подбородок Денис. «Мы крышуем, не нас. Never cats eat bats». «Да ну? Рассказывай сказки», — язвительно рассмеялся я. «Лицензию на оружие заполучили? Бар вон какой отгрохали. Чем занимается Яровой, всем известно. А почему его за это еще на виселицу не отправили, никто не знает. И то, что вас до сих пор терпят, тоже о многом говорит». «Нет, без большой волосатой лапы здесь явно не обошлось». «Хорош гнать», — нахмурился Селин. «Знал бы ты, чего нам этого добиться стоило». «Да я не спорю». Мне пришло в голову, что ответ Дениса моим догадкам ничуть не противоречит, но заявлять об этом было бы, по крайней мере, не очень умно. Сами так сами. «Ты давай рассказывай, как в личной жизни?» «А после...» Селин посмотрел на вход, где появилась хорошо знакомая мне личность. «Сейчас с Гамлетом вопрос один утрясу и потолкуем». «О, скользкий!» Как-то не особо удивился моему присутствию в кабаке чем-то озадаченный Гамлет. «Ты никак вахтовиком устроился? Сколько тебя, месяца два не было?» «Что-то типа того», — ответил я сразу на оба вопроса. «Как оно?» «Не жалуемся», — крепко пожал мою руку датчанин и, приобняв, похлопал по спине. «По делу?» «Позавтракать зашел». «Понятно. Ты вот что, пока не убегай никуда». «Базара нет», — насторожился я. «А что такое?» «Халтурка небольшая наклевывается», — задумчиво потер напоминающий клюв хищной птицы нос датчанин. «Как в прошлый раз», — скривился я и провел ребром ладони по горлу. «У меня сейчас такой халтуры, во!» «Ну, тогда, может, чего посоветуешь?» Гамлет внимательно оглядел сидевших за столами посетителей и повернулся к Селину. «Денис, а Джилина уже приходили?» «В углу сидят», — кивнул на недавно завалившихся в заведение парней Селин. «Наши где?» «Яровой в подсобке. Гороховский Калиника дожидается и попозже подвалит. Датчанин скинул на стол короткий полушубок и поправил прицепленные на пояс ножны с длинным прямым кинжалом. Потом, глядя в висевшее за стойкой бара зеркало, пригладил ладонью аккуратно подстриженные черные волосы и бросил Денису. «Пошли». Ну, они и пошли. По-хозяйски вальяжно подгребли к дожидавшимся их парням, небрежно поздоровались и уселись за стол. Даже не дожидаясь заказа, бармен отнес туда поднос с бутылкой коньяка, пузатыми рюмками и немудреной закуской. Так со стороны посмотришь, закадычные друзья собрались пообщаться, старые добрые времена вспомнить. Все бы ничего, да только Жилин завсегда себя выше других ставил и через губу разговаривал. Охотник он знатный, спору нет, и пацан авторитетный, но как человек. Правило «не трогай и пахнуть не будет» как раз про него. Так что, думаю, разговор сейчас вовсе не простой идет. И пусть улыбочки на лицах будто приклеенные, но глаза-то злые. Да и вышибалы в зал чего-то зачастили. Заглянут, осмотрятся и обратно на выход.